когда они с камикадзе прошли через столько испытаний, совершили практически невозможное. Именно теперь, в самый неподходящий момент, Тор повелел льдам вскрыться и освободил злокогтя. А этот нелепый синий снег стал просто последней соломинкой. Как там сказал сопляк-мордоворот? Скорее снег станет синим, как нос брехуна крикливого, чем ты станешь вождем племени лохматых хулиганов. Боги попросту насмехались над ним, играли в кошки-мышки. Икинг погрозил небесам кулаком. «Не хочу я быть избранным!» — заорал он, обращаясь к ясному синему небу. «Не хочу я быть вождем племени лохматых хулиганов! И не хотел я снимать никакое дурацкое проклятие Норберта! Я хотел только снять проклятие с рыбьенога, хотел спасти друга!» Но диковинный синий снег сыпался и сыпался, не обращая внимания на слова Иккинга. Иккинг заплакал. «Хотел просто спасти друга!» — всхлипывал он. «Рыбьенок мне доверял! Он думал, что я все сделаю как надо!» Вдруг он с внезапной надеждой обернулся к Норберту. «У тебя есть еще одна картошка?» — спросил он. Норберт сумасброд покачал головой. «Мой папа привез только один такой овощ», — проговорил он сквозь стиснутые зубы. «Вот почему он такой драгоценный». Норберт сумасброд неуверенно перекладывал топор из руки в руку. Его левый глаз отплясывал фанданго. «Ума не приложу, что с тобой делать», — вскричал он. «Ты подстрелил меня, похитил мой американский овощ, откусил мне усы, скормил папу пескулятором и сжег мой парадный зал». Его дрожащие руки, почти достигнув единогласия, потянулись к иккинговой шее, но в последний момент все-таки остановились. «Но с другой стороны, хоть это и кажется невероятным, ты снял проклятие с истерии, а я не могу не считаться с папиным пророчеством, так что на этот раз я тебя прощаю. Но если ты еще когда-нибудь попадешься у меня на пути, то, предупреждаю, я убью тебя на месте». «Не беспокойся, — с горечью сказал Иккинг, — я тоже не стремлюсь увидеть тебя снова. Прости за зал, за усы и за... В общем, за все прости. Я просто хотел спасти друга». Норберт сумасброд вытащил из-за пояса иккинговский меч и, чертыхнувшись, бросил его на дно решительного пингвина. Потом вылез на берег, уселся в свои сани и помчался к себе в истерию. Страну, корабли которой впервые за 15 лет могли свободно ходить по морю. А все благодаря тому, что Иккинг, кровожадный карасик третий, снял проклятие, хоть он и не за этим отправился в поход. Но, надо сказать, такие недоразумения часто случаются с начинающими героями. А Иккинг и камикадзе, исполненные отчаяния, отправились на решительном пингвине к далекому острову Олух. Камикадзе села у руля, потому что Иккинг от горя ничего вокруг себя не видел. Дул свежий ветер, и решительный пингвин резво мчался по волнам. Камикадзе ловко управляла лодкой, избегая столкновения с айсбергами. Будь у Иккинга повеселее на душе, он бы сполна насладился теплым ветром, обвивающим его лицо, потому что он ждал этого мига долгих 6 месяцев. Ибо 6 долгих месяцев на внутренних островах стояла зима, а на викингов, привыкших к бесконечному плеску морских волн, эта ледяная неподвижность навевала страх и печаль. Казалось, само время замедлило свой бег и впало в зимнюю спячку. Не осталось ничего, ни запахов, ни звуков, ни движения. Только до хруста выбеленный мир, да лютый холод, от которого кожа под железным шлемом горела, как ошпаренная. Иккинг с нетерпением ждал, когда же кончится эта проклятая зима. И вот, наконец, свершилось. Весна пришла и разбила зимние оковы. Море снова ожило, и ветер, кружащийся над болотистыми берегами, приносил призывные крики драконов и сладостный запах соленых брызг. Но Иккинг был несчастен, как никогда в жизни. «Не понимаю», — сказала камикадзе, нарушив получасовое молчание. — Зачем злокогтю нужно было съедать, страшно сказать, какой овощ? И почему он вдруг ушел из Торова гнева, хотя болтался там добрых 15 лет? Что с ним стряслось? Иккинг вздохнул. — Знаешь, — сказал он, — не могу сказать наверняка, но вот что я думаю. Мне кажется, злокоготь сам страдал змеепатитом.